Он покорил эту двухтысячную толпу. Они хотели верить, они верили. Оскар не смог бы объяснить, почему он сказал именно «в ближайшие 28 дней». Можно было бы с таким же успехом сказать и «в ближайшие 20 дней», или «в ближайшие 60». Поистине, ему подсказал это его внутренний голос. Ганс Йорк был очень встревожен. «Я сообщил тебе сведения, верные на все 100», — сказал он. «А теперь, после уточнения срока, все стало делом случая». Газеты напечатали пророчество Оскара как курьез. Прошло 2 недели, 3, а предсказание все не сбывалось. И тогда газеты, одни неуклюже, другие тонко, начали над ним потешаться. Однако Оскар не разрешал ни малейшего сомнения ни себе, ни другим. Он держался все с той же уверенностью, с тем же веселым превосходством. На 23-й день вдруг распространилась поразительная новость. Военный министр подал в отставку. Это было результатом какой-то нелепой интриги, неправдоподобно простой и вместе с тем очень хитрой. 2000 человек собственными ушами слышали предсказание Оскара Лаутензака, которое теперь так блестяще исполнилось, и эти люди распространили его славу. Число его приверженцев возросло с 2000 до 20, с 20 000 до 200. А Ганс Йорк, ловко используя пропагандистский аппарат нацистской партии, еще больше раздул сенсацию, и 200 000 приверженцев превратились в 2 миллиона. Тираж «Звезды Германии» возрос до 400 тысяч. Союзу по распространению германского мировоззрения приходилось отказывать бесчисленному множеству людей, желающих получить у Оскара консультацию. Каждый вечер Оскара встречали бури аплодисментов. Все немецкие варьете жаждали заполучить номер «Правда и вымысел». Теперь уже и речи не могло быть о том, чтобы отказаться от роскошной жизни на Ланграфенштрассе. «Ну что, не бедствуем?» — весело говорил Ганс Йорк и даже поощрял брата к мотовству, советовал жить в свое удовольствие, как он выражался. А Оскар твердил про себя: «Кто не богат, тот нищ», и жил в свое удовольствие, предавался наслаждениям. Одно за другим исполнялись его желания. Он стал теперь постоянным покупателем у ювелира Позенера. Он любил яркие краски, любил драгоценные камни. На письменном столе в его келье теперь стояла чаша из дерева ценной породы. Она была наполнена самоцветами, и ему нравилось погружать свои большие белые руки в эту пеструю сверкающую груду. В Мюнхенской галерее Бернгеймера он приобрел гобелен «Лаборатория алхимика». Вместо вульгарной копии с картины Пилоти «Астролог Зени у тела Валенштейна» стену его роскошной библиотеки украсил старофламандский гобелен, поражающий сумрачным великолепием красок. Оскар заказал себе также шикарную яхту. Он назвал ее совсем просто «Чайка», но предназначалась она для пышных перов. И он решил отделать ее с таким небывалым великолепием, чтобы среди берлинских яхт ей не было равной. Он не мог остановиться, ему все было мало. Неподалеку от Потсдама ему понравилось поместье, старинный маленький замок, носивший имя Зофиенбург. Он стоял на зеленом холме, и его скромный и благородный вид полностью соответствовал представлению о доме-студии, созданному Оскаром в мечтах. Внутри дом был старомоден, к тому же он совсем обветшал, нуждался в капитальном ремонте. Но это и было как раз то, чего он искал. Оскар купил замок Зофиенбург и перевел на свое имя закладную на большую сумму. Перестроить замок так, как мечталось, Оскару, разумеется, пока еще было не под силу. Пройдет немало времени, прежде чем он сможет придать Зофиенбургу ту таинственность и наполнить его тем гнетущим великолепием, которое приличествует лишь волшебному замку Клингзора. Пока он вынужден ограничиться одними проектами. Зофиенбург стал для него стимулом, стал еще одной пустой стеной в его комнате. Он был уверен, что со временем закроет и эту пустую стену. Ведь он уже вырвал у судьбы и кольцо, и лабораторию алхимика, и веру миллионов в Оскара Лаутензака. Вырвет и волшебный замок Клингзора. Блаженно и уверенно плыл он на волнах успеха. Наслаждался шквалом аплодисментов, который ежедневно обрушивался на него. лакомился газетными восторгами, сорил деньгами, радовался восхищению и нежности женщин. Удача пошла ему впрок. У него был цветущий, почти юный вид. И крепкий сон. Он часто думал, что сама судьба подтверждает значительность его личности, ибо внешний успех есть, разумеется, лишь выражение успеха внутреннего. А внутренний успех его заключается в том, что он сумел приобщить к вере в духовное начало сотни тысяч людей. Его бесчисленные новые приверженцы, которые были бы обречены без него всю жизнь постигать лишь грубо материальное, теперь через него, Оскара Лаутензака, познали, что между небом и землей есть множество явлений, лежащих за пределами школьной премудрости. Ощущение своей значительности укреплял в Оскаре и Алоиз Пранер. Он по-прежнему верил в его дар, хотя сам же разработал технику ясновидения. Антрепренер Манс все еще относился к Оскару скептически, но Алоиз всегда верил в друга. Именно эта вера и помогла Оскару достигнуть большого успеха у публики. Но и для Алоиза это тоже был большой личный успех. Техническое оформление номера поражало своим совершенством. Зрители наслаждались работой Алоиза и осыпали его похвалами. Его фамилия печаталась на афишах буквами высотой 22 сантиметра. Однако антрепренер Манс все же не мог победить своего недоверия. «Долго делать дела с этим неудавшимся актером Гитлером и его бандой вам не удастся. Вы еще узнаете, почем фунт лиха», — говорил он. Но это были только придирки. Алоиз блаженствовал, и каждую свою ссору с Оскаром, а ссорились они по-прежнему, заключал ворчливыми, но искренними словами, выражавшими веру в Оскара и восхищение им. Однако душевное состояние Оскара не вполне соответствовало достигнутым внешним успехам. Его не удовлетворяло поклонение публики, вера в него Алоиза и Гансьорга. Он должен, обязательно должен доказать, что Тиршенройтша и Гравличек были неправы. Он искал все новых и новых доказательств, и каждое, даже самое ничтожное подтверждение радовало его. И чем оно было наивнее, тем больше он радовался. В ту пору, к приятному удивлению маленькой Альмы, портнихи, ее знаменитый друг стал все чаще бывать у нее. Она восторженно смотрела на него снизу вверх еще тогда, когда он прозябал, непризнанный и безвестный. Помогала ему, сколько позволяли силы, никогда ничего от него не требовала, а малейшее внимание, которое он оказывал ей, принимала с удивлением и благодарностью. Оскару было приятно это искреннее восхищение. Он мог в любое время и без труда читать в ее маленькой, глупой, милой и нежной душе, как в открытой книге, и то, что он узнавал, было отрадно. Но и веры маленькой Альмы оказалось недостаточно. Это было слишком слабое лекарство для его внутренних недугов. Он нуждался в более сильных средствах. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? В нем все еще ноет порой этот евангельский стих. Слышится голос бабушки, произносящей суровые, неуклюжие книжные слова. Конечно, этот стих к нему не относится. Душа его в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было. Но ведь по существу он со всем своим искусством, успехом, одаренностью никого не поймал в свою сеть. КТ, честно говоря, тоже все еще не попало в эту сеть. Со времени размолвки, вызванной самоубийством Тишлера, он еще ни разу серьезно не объяснился с ней. Она мила с ним, не уклоняется от встреч, мирится с его настроениями, бывает порой предупредительно, не мучает ни упреками, ни ревностью. Она его любит, это красивая, нежная, прелестная возлюбленная. Но Оскару хотелось бы большего. Ему хотелось бы делить с ней жизнь, сделать ее своей женой. Однако при всей своей смелости он не решается заговорить об этом. Он ждет, чтобы она сделала первый шаг, намекнула ему. А именно этого она и не делает. Очевидно, ее удовлетворяют их теперешние отношения. Она его любит, но не принадлежит ему. За всей ее ласковостью и дружелюбием он чувствует неверие, настороженность. Его дар и все его существо вызывают в ней сомнения, В один прекрасный день ему стало невтерпеж. «Ты веришь, — спросил он вызывающе, — что я еще свое возьму и дорасту до маски? Веришь, что это не пустая претензия?» «Верь мне! — молил он ее про себя, страстно выпрашивал, приказывал. «Верь мне!» — и он смотрел ей в глаза, упорно, сосредоточенно, напрягая всю свою волю, чтобы взять верх над ней. Кэте боялась этого вопроса, не знала, что ответить. Она и верила, и не верила. Как ни странно, она в последнее время много думала о своей матери. Раньше она не могла разобраться во внутренней драме, которую переживала мать. Кэте была тогда слишком мала, совсем еще ребенок. Но в ее памяти запечатлелись некоторые жесты матери, отдельные слова, выражение ее лица в иные минуты. И то, что тогда было ей непонятно, теперь вдруг обрело смысл. Они с Паулем никак не могли постигнуть, почему мать дала поработить себя, всецело подчинившись отцу, человеку деспотичному, порой глухому голосу разума. Неужели мать не разглядела, как он черств? Разве она не предвидела, что не сможет вынести совместную жизнь с ним? Разумеется, предвидела, разумеется, сразу разгадала его. Но было в нем и нечто притягивающее, может быть, одна лишь искорка, но зато особенная, покоряющая, какой ни у кого другого не было. Эта искорка и держала ее в плену. Мать мирилась со всем остальным, все зная, все понимая. Только теперь Кэте разобралась в этом. «Ты веришь, что это не пустая претензия?» — еще раз спросил Оскар. Он ждал. Он слышал биение собственного сердца. Ждал напряженно полминуты. Наконец ее губы раскрылись, и чуть заметная печальная улыбка озарила ее лицо. «Не знаю», — неуверенно проговорила она своим чистым голосом, и тон, которым она произнесла эти два слова, усталый, уклончивый и все же бережный, осудил его бесповоротно, как не могла бы осудить длинная обвинительная речь. «Нет-нет, так быстро он не сдастся». Он повел на нее новую отчаянную атаку. «Ты же сама убедилась», — настойчиво продолжал он, — «что я вижу твою душу. Ты же убедилась, что я правильно предсказал отставку министра. А ведь никто не мог знать этого заранее. Тебе ведь известно, что я одарен особой силой. Не в том дело», — отмахнулась она. «Суть не в этом». «Это неинтересно», — заключила она решительно, — не осознавая, что ее последние слова — излюбленное выражение Пауля Крамера. Ее приговор не подлежал пересмотру. Оскар замолчал. Она же сказала, пытаясь придать своим словам шутливость. «Не гляди так. На тебя смотреть страшно. Довольствуйся тем, что я люблю тебя таким, какой ты есть». И почти без горечи добавила. «Я тоже вынуждена этим довольствоваться». Оскар нашел на своем письменном столе номер одного солидного, но малочитаемого журнала со статьей, отчеркнутой Петерманом. Статья была озаглавлена «Шарлатаны». Автором ее был Пауль Крамер. Оскар прочел. Это был обстоятельный очерк. Доктор Крамер постарался. Вначале он указал на симптоматическое значение того успеха, который, все нарастая, сопутствует деятельности шарлатана Оскара Лаутензака. Указал на политические и экономические причины этого успеха. Сравнил оратора и чудодея Лаутензака с оратором и чудотворцем Гитлером. Попытался доказать, что именно немецкий национальный характер благоприятствует популярности таких кудесников. Привел примеры из прошлого Германии. Назвал доктора Эйзенбарта, Агриппу Нетенсгеймского, прототип доктора Фауста. Примечание. Агриппа Нетесгеймский, 1486-1533 годы жизни. Немецкий естествоиспытатель, считавшийся великим магом и прорицателем. Оскар, обозленный, но и польщенный, улыбался. Настоящая диссертация. Этот субъект относится к нему серьезно, ничего не скажешь. Да и люди, рядом с которыми он его поставил, не из худших. Далее автор статьи перешел к некоторым подробностям, касающимся жизни Оскара, так сказать, к психологическим деталям. Доктор Крамер был хорошо знаком с биографией Оскара, хорошо разбирался в технике ясновидения, отлично изучил Гравличика и умело связывал искусство Оскара с его жизнью и средой. Теперь Оскару стало понятно, почему коварный Петерман отчеркнул статью. Он хмурился все больше, сохраняя деловитый, сухоагрессивный тон, что казалось Оскару особенно подлым. Господин Крамер копался в прошлом Оскара. Где он добыл весь этот материал? Он обратился даже к школьным годам Оскара, к дагенбургской полосе его жизни, и рассказал один анекдотический случай, сопроводив его злобными комментариями. В школьном сочинении 14-летний Оскар привел в подтверждение одной своей спорной мысли слова Гёте. Однако на самом деле изречение принадлежало не Гёте, а самому Оскару. Учитель несколько недоверчиво спросил, из какого произведения Гёте взята цитата. Но Оскар, ничуть не смутившись, без малейшей запинки солгал. «Из Вильгельма Мейстера». Он рассудил так, что в этой толстой книге наверняка есть мысли, которые отлично могли бы прийти в голову и самому Оскару. Не станет же учитель просматривать весь длинный роман в поисках этой цитаты. Оскар ничего не имел против того, чтобы Пауль Крамер рассказал эту историю с цитатой. Он и сам не раз ее рассказывал. Но только до этого места. Однако Пауль Крамер далее сообщал, что Оскар, солгав учителю, устремил на него пристальный взгляд и про себя страстно пожелал. «Поверь мне! Поверь мне! Поверь!» То обстоятельство, что эта подробность, изложенная в спокойной, четкой, тонко-издевательской манере Пауля Крамера, попала теперь в печать, вызвала у Оскара приступ ярости. Ведь как он не привык приукрашивать свой внутренний мир, расхваливать его и выставлять на показ, именно эту маленькую подробность он ревниво скрывал ото всех. Он тогда впервые осознал свою власть над людьми. Это была его первая победа, его великая тайна. Свою боязнь выдать эту тайну он не мог объяснить какими-нибудь вескими причинами, но боязнь эта у него была. Поэтому он всегда рассказывал только начало эпизода, о том, как дерзко и забавно он соврал. Но заключительной частью, сокровенным смыслом того, что произошло, тем новым, что впервые открылось Оскару, он не хотел делиться ни с кем и ни с кем не делился. Только с одним человеком, в час душевной близости, он рассказал об этом Кэте. И теперь Кэте осквернила его тайну, его драгоценнейшее достояние, выдала ее одному из врагов, худшему врагу. После того разговора, когда Кэте сказала «не знаю», Оскар чувствовал себя виноватым перед ней. Она любит его, хоть и не уважает. Она любит его не за дар, которым он наделен, а ради него самого. И потому он в долгу перед ней. Но теперь она выдала то, что он доверил ей в час дружеского откровения. Выдала его заклятому врагу. Теперь они квиты, он и Кэте. Подлая атака Пауля Крамера имеет и свою хорошую сторону. Оскар полон язвительной радости. Теперь у него есть оружие против Кэте. В тот же день он показал ей статью Пауля Крамера и попросил прочесть тотчас же при нем. Пока она читала, он рассматривал ее красивое, удлиненное, тонкое лицо и с удовлетворением видел, что оно все сильнее заливалось краской гнева, стыда. Но к ее гневу и стыду примешивалось воспоминание о тех минутах, когда Оскар поведал ей об этом маленьком ребяческом переживании. Он был очень мил, когда рассказывал, скромен, однако полон наивной самоуверенности. Это был тот Оскар, которого она любила, со всеми его хорошими чертами и со всеми его слабостями. Он был горд, как петух, тем, что еще мальчиком смог навязать свою волю взрослому. Да, она любила его тогда, очень любила таким, каким он был, отчетливо сознавая пределы его возможностей и его недостатки. В таком настроении она доверчиво рассказала Паулю этот эпизод в одной из тех редких минут, когда говорила с ним об Оскаре. Но Пауль злоупотребил ее доверчивостью. Было подлостью с его стороны напечатать с ехидными комментариями историю, которую она рассказала в порыве откровенности в оправдание Оскара. Да, Пауль таков. Беспощаден, нетерпим, готов на все, лишь бы доказать свою правоту. Вот что всегда становится между ними. Вот что отталкивает ее от брата. Чужое. Еврейское. Оскар сидел молча, смотрел на нее и угадывал ее мысли. Он был достаточно умен и ни единым словом не выказал своего торжества. Она, прочитав статью, тоже долго молчала, затем сказала: